чувства не исчезнут. Бесконечный день и глаза твои, твой счастливый смех перебит моим. Чтоб тебя найти, мне не нужен был компас, ведь мой компас твой голос. Так хочется снова набрать твой номер, услышать о том, что ты тоже помнишь. Так хочется встретиться на нашем месте и просто быть с тобой честным. Меня ты прости, что отпустил, и я для тебя воскресну. А сейчас буду петь ветру, он принесет тебе эту песню. Мое солнце.